Смутное время. Лихолетие в России. Смутное время в России охарактеризовано беспорядочными претендентами на трон после завершения последней законной царской династии. Наследственная монархия стала выборной, появилось несколько государственных центров со своим правителем в каждом из них. Народ сажал на трон правителя, потом, разочаровавшись, присягал на верность другому. Приближенные ко двору поддерживали то одного, то другого претендента, пытаясь угадать, который из них обеспечит им безопасное и безбедное будущее. Подобный беспорядок не мог не вызвать разобщение верхушки общества и протеста низов, а следствием стало ослабление центральной власти. Правление Лжедмитрия I. Вопреки многочисленным обещаниям, новый царь продолжил крепостную политику, усилил налоговый гнет. Положительной стороной начала его царствования стала борьба с поборами и взятками, а также отмена смертной казни. Он возвратил сосланных Годуновым бояр в Москву, вернул из ссылки Филарета и назначил его митрополитом ростовским. Однако своих обещаний, данных перед восшествием на престол, Григорий Отрепьев не исполнил и к тому же попрал русские традиции, женившись на дочери польского воеводы Марине Мнишек, да еще с нарушениями русских православных обычаев. Поляки, съехавшиеся на свадьбу, высмеивали русскую церковь, издевались и грабили местных жителей. Бояре, возмущенные действиями нового царя, не сдержавшего обещания разделить с ними власть поровну, организовали народное восстание во главе с князем Василием Ивановичем Шуйским. Их доводы против царя упали на благодатную почву, поскольку народ так и не дождался обещанной царем свободы, и в ночь на 17 мая 1606 года Лжедмитрий был схвачен и убит в Кремле. Озлобленный народ надругался над его телом, которое через три дня сожгли. Оставшимся пеплом зарядили пушки и выстрелили в сторону ненавистной Польши. После этих событий был в спешном порядке созван Земский собор, на котором царем выкликнули Василия Шуйского, а патриархом избрали его сторонника, митрополита Гермогена. Восстание Болотникова. Однако сразу же поползли слухи о том, что Дмитрий все же жив, а в Кремле убили кого-то другого. Это известие воодушевило многих противников царствования Шуйского. И вновь начались беспорядки. Как ответ на политическую нестабильность страны, вспыхнуло восстание во главе с Иваном Болотниковым, бывшим холопом князя Телятевского. Он стал главным воеводой ближайшего сподвижника Лжедмитрия I, который выдал себя за спасшегося царя и поручил Болотникову повести царское войско из Путивля на Москву. Осенью 1606 года Болотников подступил к Москве и засел в селе Коломенском, откуда стекались толпы недовольных царем шуйским крестьян. Холопов, казаков, а также стрельцов и дворян, среди которых, по иронии судьбы, оказался и бывший хозяин Болотникова. В течение пяти недель войско Болотникова безуспешно осаждало Москву. Но на этот раз не так много народа поверило в существование живого Дмитрия. Несколько дворянских отрядов, в том числе один из самых крупных во главе с Прокопием Ляпуновым, приняли сторону правящего царя, и ослабленное войско Болотникова было разбито в декабре 1606 года. Болотников отступил в Калугу и укрепился в городе так, что войско во главе с Шуйским потерпело жестокое поражение при осаде города. Другим повстанческим центром стала Тула, а на помощь Болотникову прибыл новый самозванец с Поволжья, назвавшийся Петром, сыном царя Федора Ивановича. Но, несмотря на это, в мае 1607 года войско Болотникова было разбито под Каширой, а его остатки укрылись в Туле. Василий Шуйский заручился поддержкой дворян с помощью денег, занятых на выплату жалований в Троице-Сергиевом монастыре, а также увеличив срок возвращения беглых крестьян до 15 лет. Шуйский осаждал Тулу в течение 4 месяцев, а потом организовал затопить часть города, построив плотину на реке Упе. Тулу охватил голод, и 10 октября 1607 года Иван Болотников сдался после обещания царя оставить его в живых. Шуйский не сдержал обещания, сослал Болотникова в монастырь, где он был ослеплен и утоплен. Положение России с приходом Тушинского вора. Казачий атаман Иван Заруцкий еще летом 1607 года отыскал в Могилеве бродячего учителя, имеющего внешнее сходство с убитым самозванцем. С большим трудом его убедили назваться царем Дмитрием. В конце лета отряды нового Лжедмитрия отправились в Тулу к Болотникову. А в ноябре его армия пополнилась рядами оставшихся отрядов Болотникова и польскими дворянами, поверившим щедрым посулам. Летом 1608 года войско Лжедмитрия II, следующее на Москву, обосновалось у подмосковного села Тушино, куда вместе с польскими отрядами прибыла и освобожденная Шуйским из плена Марина Мнишек. Она безоговорочно признала в новом Лжедмитрии своего супруга. Польша и Папа Римский вновь получили надежду урвать кусок от русского государства. Тушино стало своеобразной столицей со своим правителем, которого народ прозвал «Тушинским вором», где радушно принимали всех обиженных Василием Шуйским. И вскоре численность тушинского войска перевалила за 100 тысяч. Однако беспредельная грубость, насилие и святотатство, учиняемые разномастным тушинским войском, всколыхнули ряд народных восстаний. Шуйский для борьбы с самозванцем заручился поддержкой Швеции, отдав крепости Карелы с уездом в обмен на наемное войско. Русско-шведское войско во главе с племянником царя Михаилом Скопиным-Шуйским весной 1609 года покинуло Новгород и летом уже освободило северо-восточную часть России и разгромило тушинцев под Тверью, двинувшись на Москву. В это время шведы потребовали немедленной оплаты жалования, и Шуйскому пришлось увеличить налоги с населения. Пошла новая волна народных возмущений. Союз России со Швецией вызвал негодование польского короля Сигизмунда III, и в сентябре 1609 года Речь Посполитая объявила России войну и осадила Смоленск. В течение 20 месяцев отважные горожане во главе с Михаилом Шейным противостояли осаждающим. В июне 1610 года Сигизмунд снял осаду со Смоленска и отправил войска под командованием гетмана Жалкевского на Москву. Под селом Клушиным царское войско потерпело поражение из-за бездарного командования брата царя Дмитрия Шуйского, открыв путь на Москву. В 1611 году воспользовавшиеся ослаблением России шведы захватили Новгород и побережье Финского залива. После открытой польской интервенции Лжедмитрий II в одежде крестьянина бежал в Калугу, однако вскоре вернулся в село Коломенское, поскольку русский народ полагался теперь только на тушинское войско в борьбе с поляками. В июле 1610 года дворяне свергли Шуйского с престола и насильно постригли его в монахи. Во главе государства встала семибоярщина, состоящая из семи знатных бояр во главе с князем Мстиславским. А в августе, несмотря на протест митрополита Гермогена, они заключили договор с гетманом Жалкевским о наследовании русского царства польским королевичем Владиславом, который обязался принять православие и сдержал слово. В то же время к польскому королю отправили послов во главе с патриархом Филаретом. Однако Сигизмунд потребовал сдачи Смоленска и объявил, что сам хочет стать русским правителем, обратив при этом Россию в католичество и присоединив к Речи Посполитой. Филарет не смог дать сразу утвердительного ответа и был взят под стражу. В армии сподвижников Лжедмитрия II не было единства и сплоченности. Его войско было разрознено подозрениями и предательством в своих рядах. На пике внутренних разногласий Лжедмитрий II был убит своими же воинами. Никогда еще в России не было такого бесчинства и децентрализации власти. Независимость страны вновь оказалась под угрозой. Народные ополчения. Народ русский сам встал на защиту своей земли, и первое народное ополчение сформировал в Рязани Прокопий Липунов. К нему присоединились оставшиеся тушинцы во главе с князем Трубецким и атаманом Заруцким. Передовой отряд ополчения во главе с князем Дмитрием Пожарским занял окраину Москвы, однако под натиском противника вынужден был отступить. Ополченцы продолжали осаждать город, но в их рядах начались раздоры и пререкания, в результате которых казаки Заруцкого убили Прокопия Липунова. Поползли слухи, что это дело рук самого Заруцкого, вступившего в близкие отношения с Мариной Мнишек и расчищающего дорогу ее новорожденному сыну, так называемому Варенку. В июне 1611 года польский король овладел вожделенным Смоленском. В июле сдался Новгород. Ослабленную Россию с юга атаковал крымский хан, а Англия наметилась на север. Второе народное ополчение организовал нижегородский земской староста Кузьма Минин, заставивший жителей в добровольно-принудительном порядке жертвовать деньги на борьбу с врагами русской земли. В Нижнем Новгороде образовалось новое войско, во главе которого поставили князя Дмитрия Пожарского. Был сформирован верховный орган власти — Совет Всея Земли, создавший своеобразный основной закон — Приговор Всея Земли. Пожарский обманул шведов, убедив их, что он на стороне шведского принца и не против передачи ему русского престола, обезопасив таким образом свое ополчение. В июле 1612 года уже довольно большое войско Пожарского двинулось на Москву, опередив спешащего на помощь полякам гетмана Хаткевича и заняв западную окраину города. Войско Трубецкого прикрывало восточную окраину. 22 августа ополченцы сразились с подошедшим войском Хаткевича, обратив его в бегство. 24 августа гетман вернулся, и завязалось тяжелое сражение, в ходе которого ополченцы начали сдавать позиции. Но положение спас ударивший с тыла Кузьма Минин, и Хаткевич вновь с позором бежал. Поляки, осажденные в Москве, сдаваться отказались, но через 4 дня, измученные голодом и осадами, освободили Москву. Русский народ воспрял духом и громил оккупантов во всех городах. Самоотверженный подвиг совершил костромской крестьянин Иван Сусанин, который завел посланцев польского короля в болото и погиб вместе с ними. Поляки были посланы убить Михаила Романова, стоящего на пути Польши к русскому трону. В истории Земских соборов особое значение имеет Январский собор 1613 года, избравший на царство 16-летнего Михаила Федоровича Романова, сына патриарха Филарета. И дворяне, и казаки, и духовенство поддержали его кандидатуру. В России восстановилась самодержавная монархия. Правление государством осталось в руках русского царя. Смутное время после долгих изнурительных кровопролитий миновало.